Глава 3. Золото полковника Вильи. Бои за Хуарес возобновились на рассвете, и судьба правительственных войск была предрешена. Тюрьма, таможня, арена для корриды еще до полудня перешли в руки инсургентов. Тем не менее, части генерала Наварро сопротивлялись отчаянно, дорого продавая каждую пядь земли, которую им приходилось уступать. Пулеметы и орудия, защищавшие последние федеральные укрепления, выкашивали атакующих. И большая убыль в людях, которую правильнее было бы назвать бойней, вынудили командование снять отряд майора Гарсы с мостов, перебросить к центру города и пустить в бой. «Мы уходим отсюда, инженер», — сказал Гарса, крест-накрест надевая патронташи, где все гнезда были заполнены. «С нами пойдешь или останешься?» «У меня есть выбор?» «Разумеется, есть. С нами пойти или ждать, когда вернемся?» «Ты все выполнил в лучшем виде и имеешь право выбирать». Мартин задумался, не зная, на что решиться. Он смотрел на реку, на мосты, на американский берег, где любопытных собралось еще больше, чем вчера, и на сваленные в ближайшую канаву уже почерневшие трупы, над которыми в неимоверном количестве вились мухи, на раненых в грязных бинтах, в повалку лежавших кто где и не получавших никакой помощи, кроме воды, которую черпали из реки и приносили им товарищи, до навеса, устроенного из тростника, палок и одеял. Журналистка и сопровождавший ее наемник ушли еще на рассвете, не простившись. Все это привело Мартина к мысли, что тут не лучшее место для ожидания. «С вами пойду». «Тогда держи», — Гарса, довольный его решением, протянул ему маузер и снятый с убитого патронтаж. «Пользоваться умеешь?» — Мартин ощупал карман, где лежал его револьвер. «Спасибо, своим обойдусь». «Тогда шевелись, мы и так задержались». Инсургенты в разномастной обтрепанной одежде, грязные, обросшие щетиной, но сверкая вычищенной сталью винтовок и карабинов, двинулись вперед. По их лицам можно было судить, чего стоили эти два дня непрерывных боев. Около сотни человек продвигались вдоль трамвайной колеи по проспекту Хуареса, прижимаясь к стенам домов. Время от времени попадались убитые в синей или песочной форме федеральной армии, а также трупы модеристов или мирных жителей, попавших между двух огней. На открытых участках их встречали разрозненные выстрелы, на которые они отвечали залпами, и тогда над стволами винтовок спиралями вились дымки. Только одному из всех на перекрестке угодила в шею разрывная пуля, и он упал, меж тем, как его товарищи шквальным огнем разнесли окно, из которого она прилетела. Потом ворвались в дом и выволокли оттуда двоих окровавленных, избитых до полусмерти, «Руралес» в короткополых курточках «Чарро» и узких брюках, обшитых по шву серебряными пуговицами. Примечание. «Руралес» — испанские, сельские. Конная сельская полиция, действовавшая в Мексике в 1861-1914 годах. «Чарро» — мексиканский наездник. Его традиционный, обессмерченный кинематографом костюм включает в себя вышитый жакет, узкие брюки и широкополую шляпу-сомбреро. Конец примечания. Хиновево Гарса показал на телеграфные столбы: «Вздернуть обоих сию же минуту, чтобы знали, как губить христианские души». Приказ был исполнен. Когда инсургенты двинулись дальше, оба полицейских уже покачивались на столбах. «Эти мрази еще хуже армейских». Мартин, чувствуя, как стучит кровь в висках, смотрел на все это в ошеломлении, вдыхал запах пороха и пота, которым были пропитаны люди вокруг него, пожирал глазами каждое мгновение, каждый эпизод, каждое движение. Едва ли не с научным интересом слушал посвист шальных пуль, высчитывал дистанции, узнавал калибры, определял траектории, привязывая их к тому месту, которое занимал в этой странной ситуации он сам. Техническая жилка, инженерное мышление заставляли его одновременно ужасаться и восхищаться, от происходящего захватывало дух и сердце билось чаще. Он знал, что такое опасность и непредсказуемость, караулящие под землей в шахтах, но то был профессиональный риск, неотделимый от работы, а здесь и сейчас все было иначе. Никогда прежде не воспринимал он насилие, жизнь и смерть, отрицавшие или, наоборот, допускавшие друг друга, как сложную геометрическую систему прямых и кривых линий, как двусмысленную игру случая, мелькнувшего в хаосе войны. А хаос этот, изумленно понял он, лишь кажущийся. Внутри его и вопреки ему существовали правила, своей неумолимой прочностью, подобные стальной нити. Здесь, под солнцем, над Сьюдад-Хуаресом, среди разрывов и выстрелов действовали законы космоса. Хеновева Гарса время от времени поглядывал на него. «Ну как, инженер? Все в порядке. Слушай меня, и жив останешься, понял? Эти твари-федералы дерутся как черти». Добравшись до проспекта 16 сентября и здания таможни, они свернули направо. Вдалеке поднимался к небу густой черный дым. Горели разграбленные магазины Кеттельсен энд Дигитау. Еще одно облако стелилось над выбеленной колокольней Пречистой Девы Гваделупской, возвышавшейся в отдалении над плоскими крышами, откуда вели плотный огонь стрелки-федералы. Там бой шел с особым ожесточением. Время от времени рвались гранаты, разбрасывая впивавшиеся в стены осколки, а с баррикады, сложенной из шпал и мешков с землей, бил вдоль улицы пулемет. «Вперед, ребята, вперед!» — кричали командиры. «Не трусь! Они уже дрогнули, надо их по шляпку в землю вбить!» В том, что это не так, Мартин мог убедиться собственными воспаленными от пороха глазами. Никто не дрогнул. Модеристы сбивались кучками на углах и в подворотнях, высовывались из-за стен, чтобы выстрелить, юркнуть назад и перезарядить оружие. После каждой безуспешной атаки прибавлялось тех, кто, подобно куче грязной ветоши, валялся на мостовой, а вокруг щелкали, взвихривая пыль, шальные пули. Раскалившиеся стволы карабинов пахли сжженой тряпкой. «Берегись, пригнись!» — прошелестел в воздухе и разорвался над ближайшим домом снаряд. Выбросил из желтого пахнущего серой облачка десятки стальных сверкающих на солнце осколков, и они застучали по крыше и стенам. За ним второй и сразу же третий. Люди стали жаться друг к другу, ища спасения от этого гибельного града, но не всем это удалось. Двое упали, обливаясь кровью. Мартин отступил и нашел себе убежище у ближайшей крытой галереи. Там среди разбитой в щепки мебели, грязной утвари, обрывков бумаги, битой фаянсовой посуды очень спокойно сидел на колченогом стуле сержант «Твою ж мать» и, обходясь без посторонней помощи, одной рукой перевязывал платком другую раненую. «Пустяк, царапина», — сказал он, перехватив взгляд Мартина. Испытывая жгучую жажду, тот сунулся в разграбленный дом, но воды там не нашел. В патио возле колодца он увидел полковника Вилью и его людей, с ног до головы обвешанных оружием. «О, глядите-ка», — сказал полковник, — «вот и наш инженер». Усталая улыбка осветила его лицо, на котором пот, смешанный с пылью и землей, будто охрой, выкрасил разбойничьи усы, брови и курчавые растрепанные волосы. Сомбреро свое Вилья подвесил на кобуру, а большие пальцы заложил за ременный пояс. «Пришли вместе с Хеновева Гарсой». Мартин объяснил, что майор со своими бойцами остался снаружи на улице, и Вилья послал за ним. Инженера он разглядывал задумчивым интересом. «А здесь что потеряли? Воду хотел найти». «Да я не о том, а о перестрелке. Майор пошел, а я за ним. По собственной воле. Никто меня не принуждал», — полковник показал на флягу, которая висела на стволе его карабина, прислоненного к закраине колодца. «Пейте, только не все, оставьте малость мне, колодец пуст». «Спасибо», — Мартин жадно отпил немного, подержал воду во рту, прежде чем проглотить. Когда обернулся, майор Гарса уже стоял в патио. «У нас тут сложности с опорным пунктом», — сказал ему Вилья. «Федералы, можно сказать, начистили нам рыло». «И что будем делать, сеньор полковник?» «Надо взгреть их в ответ. Хорошо ли этого в долгу оставаться?» С этими словами он посмотрел на Мартина, и майор сделал то же самое. «Каков оказался наш Гачупин?» «Старается, не трусит, ведет себя по-мужски. В самом деле, сам пошел с нами?» «Да, он сказал». Вилья провел ладонью по лицу, под слоем грязи проступила двухдневная щетина. Он еще немного подумал, а потом знаком подозвал Мартина к себе. «Возникла тут у нас одна заковыка. И, может быть, ваша милость поможет с ней справиться». Взяв у одного из своих людей книжицу и огрызок карандаша, он послюнил его и начертил план улицы. Возле миссии Гваделупы поставил крестик. «Федералы загородили нам дорогу, укрепились, засели, поставили заику этого». «Кого, простите?» «Да Гочкис, пулемет, чтобы он пропал. А за ним пушку, что гвоздит разрывными. Мы несколько раз ходили в атаку, однако ж откатывались. Надо придумать, как бы эту баррикаду разнести к чертовой матери». Он поднял глаза на Мартина и всем своим видом показал, что с этой минуты решать задачу предстояло ему и никому больше. «Ну как, дружок, справишься?» Инженер понял не сразу, когда до него дошло, растерялся. Под ложечкой возникла сосущая пустота. «Не знаю, сумею ли...» По словам моего майора, Гарса до сих пор умел. Мартин подумал еще немного. А материал есть? Можешь не сомневаться. Вилья показал в угол патио, где сложены были два ящика динамита, мотки запальных шнуров, веревки и проволока. Мартин подошел, присел перед ними на корточке. Заряды по виду были в хорошем состоянии. Стопина и шнуров было достаточно. Он поднял голову, взглянул на полковника, стоявшего рядом. «Это вам обойдется еще в один глоток воды». Вилья жизнерадостно расхохотался, показал на флягу. «Пей волю! А если вправду сумеешь истребить этих сволочей, я лично возьму кувшин и принесу тебе воды из Браво». На другой стороне улицы горело почтовое отделение, окутанное облаком черного дыма, в котором парил и оседал на тротуары пепел. Укрепление федералов было невдалеке, на Пласа де Армас, у подножия невысокого холма, где стояла миссия Гваделупе. Ближайший дом был метрах в 30, но добраться до него можно было только ползком или сильно пригнувшись. Растянувшись на земле, Мартин не видел пушку федералов, бившую вдоль проспекта 16 сентября, но зато слышал, как после каждого выстрела ее снаряды с воем проносились у него над головой и рвались позади на передовых позициях инсургентов. А вот пулемет, а вернее вспышки его очередей через бойницу, проделанную между шпалами и мешками с землей, виднелись как на ладони. «До сих пор были цветочки», — сказал Хинавево Гарса. Прижавшись друг к другу, они лежали под прикрытием полуразрушенной ограды. Когда пули проходили высоко над головой, казалось, что воздух стягают стальной проволокой, а когда стрелки понижали прицел, пули ударялись в ветхую кирпичную стену, кроша и расковыривая ее еще больше. И кусочки сухой глины пролетали над головами двоих людей, замерших в ожидании. «Ах, твари, ах, сукины дети! Заткнется этот пулемет когда-нибудь или нет?» Мартин, хоть и снял шляпу и пиджак с револьвером в кармане, чувствовал, что весь взмок. Рубашка под расстегнутым жилетом прилипла к телу, и он ежеминутно вытирал со лба капли пота, заливавшего глаза. Безжалостное солнце отвесными лучами било в затылок, отчего казалось, что мозг горит, а язык будто смазали клейстером, так он присох к небу. «Опаздывают», — сказал он нетерпеливо. «Спокойно, дружище, на все нужно время». Мартин снова проверил мешок, который перевесил на грудь. В мешке было 4 килограмма динамита. Шашки он разложил по 6 штук в 2 пакета, стянул веревкой и проволокой, вставил в каждую детонатор, соединил с огнепроводным шнуром длиной примерно полметра. Если все в порядке, от воспламенения до взрыва пройдет 40 секунд, это будет в самый раз. Времени хватит, чтобы, заложив заряд, успеть убежать, если, конечно, пули федерала не догонят. За спиной с позиции модеристов, наконец, затрещали выстрелы. Пули градом защелкали по деревянным стенам укрепления, заставив федералов слегка сбавить темп стрельбы. Полковник Вилья сдержал свое слово. «Подползите, докуда только сможете, как нельзя ближе. А уж как станет, в самом деле нельзя, мы вас прикроем огнем». «Давай, инженер», — сказал Гарса, — «перед смертью не надышишься». С этими словами он ободряюще хлопнул Мартина по спине, а сам привстал, подставляя себя под огонь, приник щекой к прикладу и начал стрелять по федералам. Мартин в это время, пригнув голову, уже полз на локтях и коленях к пересохшей оросительной канаве, позволявшей добраться до баррикады относительно безопасно. За спиной гремели выстрелы, прикрывавшие его, пули пронзительно жужжали над головой, отвлекая федералов. Так он дополз до конца канавы, где можно было укрыться за бетонным пилоном. К этой минуте Мартин был уже насквозь мокрый, сплошь вымазан грязью, в которую собственным потом превратил землю. Он понял свою ошибку, когда осторожно выглянул из-за пилона. От его укрытия до баррикады оставалось 15 метров пустого пространства, больше, чем казалось, когда смотрел из-за стены. Оттуда, где он лежит сейчас, мешок с динамитом никак не подтащить к самой баррикаде и не перебросить через нее. Слишком далеко, для этого надо встать и бегом одолеть эти 15 метров, и как ни старайся отвлечь федералов, те наверняка заметят его. Страх словно кулаком бил его в живот и в пах, лишал самообладания. Отовсюду гремели выстрелы, а громче всего у него за спиной, где Гарса размеренно посылал пулю за пулей. Инстинкт самосохранения требовал, чтобы Мартин распластался на земле под защитой этого пилона и носу не высовывал оттуда до конца жизни, сколько бы той жизни ни оставалось. Он дышал глубоко и часто, стараясь, чтобы дыхание выровнялось, а в голове прояснилось. «Что я тут делаю?» — ошеломленно твердил он про себя. Какого дьявола я тут забыл, если родился в Линарисе? Миг спустя, немного придя в себя, он через голову снял мешок и вытащил кончик огнепроводного шнура. Дрожащими руками достал из кармана зажигалку. В мокрых от пота пальцах колесико скользило и прокручивалось вхолостую. Наконец удалось высечь искру, и желтый шнур затлел, пуская едкий острый дым. Он приладил шнур, еще раз глубоко вздохнул, стиснул зубы и поднялся. Ему очень бы хотелось сейчас верить в Бога, помолиться о чем-нибудь, но это был не тот случай. Как вспугнутый зверь, он бросился вперед, слепо и бездумно, 5 широких шагов туда и столько же обратно. Федералы без сомнения заметили его, но сосредоточенный огонь инсургентов не давал им поднять головы и прицелиться толком. Правую скулу Мартина вдруг что-то обожгло, словно ее задел пролетавший мимо овод. Размахнувшись так сильно, что едва не вывихнул себе плечо, он швырнул мешок как можно дальше. Пули, отыскивая его, посыпались вокруг чаще, когда динамит еще был в воздухе, но вот он перелетел через бруствер и упал на землю по ту сторону баррикады, а Мартин метнулся назад под защиту бетонного пилона и прыгнул в канаву, так тяжко ударившись оземь всем телом, что показалось, будто он переломал себе все кости. Он закрыл ладонями затылок и тут услышал взрыв, глуховатый и резкий, от которого вздрогнула земля, а по барабанным перепонкам и по легким ударил воздух, сгустившийся до плотности дерева или камня. Все звуки внезапно исчезли, а с безмолвного неба посыпались обломки шпал, камни и комья земли, и все заволокло дымом, пахнувшим обугленным деревом и серой. Мартин, оглохший и ослепший, неподвижно лежал вниз лицом, все еще закрывая затылок, вдыхал и выкашливал пыль, и не вполне понимал, жив он или мертв. Полковник Вилья с довольным видом разглядывал пленных федералов. Они стояли, сидели, лежали, кто стонал и причитал, кто уже кончался. Все были в грязи и пороховой копоти. Большинство, отметил Мартин, молодые парни, явно крестьянского вида, многие с индейскими чертами лица. Пушечное мясо, жертвы воинской повинности, которых помещики сдали в армию, избавляясь от самых строптивых или самых никчемных работников-пионов. Те, кто мог держаться на ногах, сбились в кучу, как овцы, боязливо ежились под стволами мрачных модеристов, вытряхивавших у них из карманов все их скудное достояние. Отдельно стояли 4 или 5 рурались и несколько армейских офицеров. Среди них был бородатый майор с перевязанной головой. Рукав его синего френча был оторван, руки покрыты корой буроватой запекшейся крови. «Эту тварь поганую зовут Санта Саумада», — сообщил Вилья. «Эта мразь поклялась однажды, что если попадусь к нему в руки, висеть мне на суку, вывалив язык. Это он повесил моего кума Мелькиадеса Лопеса и 8 его людей, а сперва приказал содрать им кожу со ступней и целый день водить по горам». Он мстительно улыбался, как улыбалась бы, если бы умела пума, нагрянувшая в козлятник. Мартин, стоявший рядом с Гарсой и прочими модеристами, видел, как Вилья надвинул на лоб сомбреро, стряхнул пыль с одежды и медленно направился к майору. А тот при виде его попытался выпрямиться, хотя видно было, что от потери крови ослабел. Он оперся о плечо соседа. Разговоры их Мартин не слышал, но и без слов все было достаточно красноречиво. Вилья говорил спокойно и неторопливо, не сгоняя с лица легкой улыбки, зловещей и многообещающей. Офицер же отвечал односложно и вообще вел себя так безразлично, словно заранее смирился со своей участью и никаких по поводу ее иллюзий не питал. Вилья повернулся кругом и уже сделал несколько шагов прочь, но тут вдруг как будто передумал, потому что вернулся к пленному, вытащил револьвер и выстрелом снес тому полчерепа. Майор рухнул наземь к ногам своих испуганных спутников. Вилья же, хладнокровно, нисколько не переменившись в лице, спрятал дымящийся револьвер в кобуру, подошел к Мартину, Гарсе и остальным. «Офицеров расстрелять», — приказал он, — «а Руралес развесить на фонарях, чтобы вороны им глаза выклевали». Он обвел взглядом все вокруг и остался доволен увиденным. Укрепление разрушено, пушка и пулемет в руках его людей. Федералы перебиты или взяты в плен, земля блестит россыпями бесчисленных гильз, фасады домов покорябаны пулями. Под облаком дыма, стелющегося над горящей почтой, все было теперь спокойно и тихо. Стрельба, долетавшая теперь оттуда, где еще шел бой, постепенно слабела и замирала. Сьюдад Хуарес перешел в руки революции. Вилья улыбнулся Мартину, и эта улыбка была совсем не похожа на ту, которую он несколько минут назад, как смертный приговор, послал Сантосу Аумаде. Нет, улыбнулся дружески и благодарно. «Молодчина, превосходно справился. Я наблюдал в бинокль отсюда. В лучшем виде разделал и поджарил». Мартин не знал, что сказать на это, ноздри у него были забиты пылью и пороховой гарью, а сам он еще не отошел от опьянения боем и плохо соображал, словно его разбудили посреди дивного сна. Тем не менее, похвала Вильи была ему приятна. Он машинально прикоснулся к правой скуле, которую сильно щипало, и увидел на пальцах кровь. «Камнем ударило или пулей задело?» — заботливо спросил Вилья. «Сам не знаю. Почувствовал, что жжет, когда бежал с мешком. Подумал, что это шмель». Вилья со смехом похлопал его по спине и подмигнул Гарси. «Нет, это пулька. Самая она. Скажи, Хена». «Совершенно точно. И рядышком прошла. Вот что, надо бы чем-нибудь прижечь или помазать. Йодом, не знаю, или сатолом, а то чего доброго нагноится». К ним приблизились трое. Один с индийским лицом был тот самый Сармьента, как всегда сумрачный и зловещий, может быть, даже больше, чем всегда. Вилья, позабыв про Мартина, повернулся к новоприбывшим. «Только не говори мне, Сармьента, что принес дурные вести, а то огорчу твою бабушку». В голосе его зазвучала тревога. Он, словно по выражению лица Сармьента, почувствовал беду. Тот кивнул, подтверждая опасения. «Золото исчезло, Панчо, нас обули!» Вилья переменился в лице. «Ты шутить со мной вздумал, морда индейская? Разве за мной когда-нибудь водилось такое, сам скажи?» «Не припомню, то-то и оно!» Вилья замолчал, словно в удушье хватая воздух ртом. Потом огладил усы и оглянулся по сторонам, взялся за рукоятку револьвера, как будто искал, в кого бы еще пустить пулю. «А охрана? Ты же говорил, надежные ребята!» «Вполне надежные, но их перебили. Всех?» «Они попали в засаду на дороге. 6 человек, 6 убитых. Перестреляли их из-за скал. А машина? Нашли в полумиле оттуда, пустую. Еще следы лошадей или мулов. Но те ли это следы или были оставлены раньше, не понять. Почва каменистая, отпечатков копыт мало». «Вот же дьявольщина!» «Именно. Знаешь ли что? Отправь-ка туда патруль из индейцев Яки, лучших следопытов, какие только есть у нас. Уже сделано. Посмотрим, отыщет ли чего». Обескураженный Вилья открыл было рот, будто хотел добавить что-то, но передумал. Вместо этого он вдруг с необычной для себя яростью схватил Сармьента за руку и оттащил на несколько шагов в сторону. Ни Мартин, ни майор их разговор не слышали. Индеец же показал на Мартина раз и другой, и третий, угрюмо и злобно, и лицо Вильи стало напряженным и суровым. Он подошел к инженеру и взглянул на него совсем не так, как раньше, от прежнего приветливого дружелюбия не осталось и следа. Не сводя с него недоверчивых глаз, он обратился к майору. «Гачупин все время был при тебе?» «Не отходил ни на шаг и ни на миг, сеньор полковник», — ответил тот. «Я не спускал с него глаз». «А как, по-твоему, он...» — он осекся. Обвинение не облеклось в слова, но движение руки, снова взявшейся за кобуру, было достаточно красноречиво. Майор убежденно помотал головой. «Невозможно!» «Уверен?» — Гарса спокойно выдержал пронизывающий взгляд Вильи и решительно кивнул. «Как в себе самом?» Лицо Вильи немного прояснилось, он глубоко вздохнул в раздумье, а когда вновь перевел глаза на инженера, в них читалось сожаление. «Скажи-ка, дружище, эта монетка еще при тебе, ну, которую я отдал тебе в банке Чиуауа?» Мартин смущенно полез двумя пальцами в жилетный карман. Золотой Максимилиан заиграл, заблестел, засверкал на солнце. Вилья взял монету в руки, повертел, потом спрятал в собственный карман под перекрестье почти опустевших патронташей. «Ничего, если одолжу ненадолго. Ладно, я верну». Инженер кивнул, он не дорожил монетой. Его по-прежнему как будто несла волна этого приключения, где все казалось нереальным, все кроме угрюмого, угрожающего взгляда, который из-за спины Вильи вонзил в него Сармьента. Он спускался по лестнице, чувствуя себя другим человеком, прилично одетым, с только что вычищенной шляпой в руках, с влажными после долгой горячей ванны волосами. Те полчаса, которые он неподвижно провел в пару, не только смыли с него землю, пот, грязь, скопившиеся за последние 2 суток, но и сняли напряжение с тела и души. Так должно быть чувствовать себя моряк, переживший шторм, когда возвращается в порт и, ступив на твердую землю, по-иному видит и оценивает ветер, волны и брызги пены, оставленные позади.